Неожиданно жгучее наслаждение взорвалось в ней с невероятной силой. Наслаждение, потрясшее и ошеломившее Касси. Он поднял голову. Но горячечная потребность, терзавшая ее, осталась. Сама того не сознавая, Касси издала тихий беспомощный крик тоски и нетерпения. И когда он, наконец, вторгся в нее, она выгнула спину, стремясь встретить каждый толчок. Он вонзался все с большей силой в тесные глубины, воспламеняя и удовлетворяя ее желание. И тело девушки, независимо от ее воли, подхватило этот неумолимый ритм. Касси гладила его спину, безмолвно умоляя, подстегивая, притягивая к себе. Ее крики потонули в его тяжелом дыхании. «Пожалуйста! О, пожалуйста!» — простонала она, извиваясь под ним, и без всяких наставлений подняла ноги, обвив ими его торс. Внезапно она застыла. И тут же острейшие спазмы наслаждения сотрясли стройное тело, превратив ее на несколько мгновений в добровольную узницу похитителя. Касси снова громко вскрикнула, не в состоянии сдержаться. Горячее дыхание опалило щеку. Он снова прижался к ее губам и тут же содрогнулся сам, упиваясь собственным, вновь обретенным блаженством. Касси недвижно лежала под ним, не думая ни о чем, не желая ничего. Она прерывисто дышала, а сердце, наконец, умерило свой беспорядочный стук. «Я не хочу раздавить тебя, Кассандра», — тихо шепнул граф и перекатился на бок, увлекая ее за собой. Он снова сжал ее в объятиях, нежно перебирая спутанные волосы. Но девушка ко всему оставалась безразличной. Энтони бережно поцеловал ее в висок и, облегченно вздохнув, едва заметно улыбнулся. Да, она оказалась способна на страсть под стать его собственной. Энтони хотел признаться, что Касси подарила ему невыразимое наслаждение, но решил прикусить язык, не желая рисковать. Она, конечно, немедленно отстранится. Энтони с сожалением покачал головой. Завтра, скорее всего, Касси снова начнет вопить, как заправская торговка рыбой. Гордость вынудит ее сделать это. Она посчитает, что, отдавшись ему, смирилась и предала себя и любимого. Но пусть бушует. Теперь он не сомневался, что заставит ее забыть виконта. Он снова погладил упругие ягодицы и услышал негромкое рыдание. «Я предала его!» — запинаясь, вскрикнула девушка. «Боже, я предала его!» «Нет, Кассандра», — мягко ответил Энтони, приблизив губы к ее чуть припухшему рту. «Тебе не пристало плакать, как жеманной барышне. Верь мне, ты никого не предавала». Касси снова громко всхлипнула, и Энтони чуть прикусил мочку девичьего ушка, поцеловал гладкую щеку и осторожно запрокинул ее голову, пока не нашел соленые от слез губы. К восторгу Энтони девушка даже не попыталась уклониться, и хотя уста были плотно сжаты, он ощутил, что ее сердце забилось сильнее. Желание с новой силой пробудилось в нем, а плоть стала наливаться и восставать, наполняя ее женственный грот. Его пальцы скользнули по ее трепещущему животу и стали чуть поглаживать. Энтони припал к ней губами, словно умирающий от жажды к источнику. «Пожалуйста, нет!» — еле слышно охнула Касси, но в это мгновение его язык завладел ее ртом. Энтони начал двигаться, медленно проникая все глубже, стискивая ее бедра, чтобы покрепче прижать к себе. Касси глубоко вздохнула и изогнулась, принимая его в себя. Энтони внезапно вышел из нее и стал ласкать изнывающую от голода, истекающую влагой естества плоть. Но Касси лихорадочно задвигала бедрами и принялась колотить кулачками ему в грудь, пока не почувствовала, как он снова вонзается в нее. Энтони прижал ее к себе и перекатился на спину, не выпуская Касси из объятий. «Я хочу смотреть на тебя, Кассандра», — улыбнулся он в загоревшееся от смущения лицо девушки. Она попыталась вырваться, но Энтони сжал ее тонкую талию и чуть приподнял, по-прежнему оставаясь внутри. Касси задрожала и отвела глаза. Он разжал руки, но лишь для того, чтобы чуть сдавить полные груди.